и для ровесников, и для правнуков. Радио, современное каждому. Радио «Россия», Иваново. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня 6 августа, четверг. Радио «Россия» Иваново продолжает свою программу. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Олег Белов и ведущий утренней программы Радио «Россия» Иваново Константин Колоколов. В современной медицине достаточно много разных разделов. Ну а многих люди даже не имеют представления, так как просто не сталкивались с заболеваниями такой специфики. Однако о том, что такое урология, наверняка знают многие. Ведь это действительно важная отрасль в медицине, которая изучает заболевания мочеполовой системы. О том, что это за болезни, как их предупредить, диагностировать и лечить, говорим сегодня с гостем нашей студии. Это Василий Портной, врач-уролог городской клинической больницы номер 7. Василий Алексеевич, здравствуйте. Добрый день, доброе утро, дорогие радиослушатели. Сегодня мы с вами побеседуем на тему мужского и женского здоровья, побеседуем просто о здоровье, и, возможно, мы обсудим вопросы, как нам сохранить здоровье в столь тяжелой ситуации, сложившейся в условиях пандемии, и куда мы можем обратиться при условии, что пандемия, можно сказать, подрубила дерево российского здравоохранения, постоянно приводя к закрытию той или иной больницы. Ну вот, говоря о эпидемической ситуации, ведь многие лечебные заведения были закрыты длительное время, а сейчас они начали потихоньку открываться, но ведь болезни у людей никто не отменял. Да, с учетом того, что весь мир был поражен новой коронавирусной инфекцией COVID-19, другие болезни у людей никуда не отступили. Просто на фоне нового заболевания, большого количества внимания к этому заболеванию привело к тому, что как-то про остальные болезни стали немножко забывать в страхе заболеть более страшной болезнью. И люди стали сидеть дома, кто-то начал заниматься самолечением, потому что доступность медицинской помощи стала ниже, потому что надо записаться на прием, а очередь большая, всех людей расписывают ко времени, и быстро попасть, например, к специалисту невозможно ввиду вот таких вот сложившихся обстоятельств. А тем не менее, люди нуждаются в квалифицированной и качественной медицинской помощи. Ну вот хотелось бы начать с того, что урология – это область медицины, которая занимается своей областью, скажем так. И на что следует обращать внимание мужчинам после определенного возраста? Ну, давайте мы с вами скажем так, с учетом современного развития общества, с учетом того, что несколько изменились у нас материальные и моральные ценности в обществе за последние 20-30 лет, то кроме возраста мужчина должен уже, можно сказать, с 18 лет за собой следить. Потому что если раньше какие-то предрассудки человеческие не давали человеку высказать врачу свои проблемы, он их стеснялся, то он с ними жил длительное время, и уже только в старческом, ну или в зрелом возрасте, когда эта проблема уже настолько сильно этого человека захватывает, что он уже жить, да? Да, что он никуда деться уже не может, он уже вынужден эту проблему выдать, то сейчас, как молодые люди перестали вот придерживаться, стесняться, что ли, скажем так сказать, и в более раннем возрасте начинают выявляться проблемы мужского конкретно здоровья, а не просто здоровья человеческого. И довольно-таки в большом количестве сейчас выявляются пациенты, у которых есть проблемы с фертильностью. Они не ждут 50 лет, они в более молодом возрасте обращаются за помощью к урологам, так как, ну и правильно обращаются, потому что как бы это первая ступень оказания им помощи. В чем заключаются эти симптомы? На что следует обратить внимание? Начнем как бы с низшей ступени оказания медицинской помощи, амбулаторный прием. В районах не сильно развито у нас, есть тенденции к развитию, но пока еще не очень развито качественное оказание помощи. Довольно-таки часто молодые люди обращаются уже во взрослом возрасте, уже 18 лет, с таким, например, заболеванием, как врожденный фимоз. Это бывает не часто, но это бывает. А это говорит о том, что на амбулаторном этапе помощи где-то в селе, в деревне, в области, этот пациент не был качественно осмотрен, в детском возрасте, это не было выявлено еще в детском возрасте, это не было выявлено в юношеском возрасте, и вот подошло время к армии, и военкомат только, например, обращает на это внимание, потому что там есть медкомиссия, чаще всего это медкомиссия не из сотрудников воинских каких-то подразделений, это гражданские врачи, но приглашенные в комиссию. И они осматривают пациента, выявляют, но времени уже проходит много, и мы получаем у человека психологический комплекс. Если мы саму проблему мы можем устранить, физически выполнив какое-то оперативное пособие, то психологический комплекс у этого человека надо уже будет как-то побеждать с помощью психолога какого-то. Возможно, потом эта психологическая проблема может привести к развитию этого человека других каких-то комплексов и приведет к другим каким-то нарушениям. Но вот, например, как самый простой пример. Вот, мы рассмотрели. Потом у нас есть большая проблема в городе, связанная с мужским бесплодием. Выявляется это тоже не очень рано. Это уже зрелые мужчины, около 30 лет, которые до 30 лет не хотят, а после 30 у них уже не получается. Что им делать? Они обращаются, первыми приходят к урологу и начинают искать у себя болезни, которые могут привести к развитию бесплодия. Вот, мужского. Такие как варикоцели, перенесенные в детстве какие-то паротиты, осложненные поражением, эпидидимитами, архитами, что тоже может приводить к развитию мужского бесплодия, а вот иммунные какие-то реакции могут к этому приводить. У нас в Иваново, ввиду не сильно развитой андрологической службы, у этих людей возникают проблемы, и приходится им рекомендовать обращаться даже в соседние регионы, потому что у нас нет технологий, которыми мы могли бы помочь этим людям. Да, мы их выявляем, да, мы понимаем, но не можем им помочь, потому что у нас нет ни технологий, ни оборудования, ни возможностей. В соседних регионах эти вопросы более развиты. Но, с другой стороны, если человека направить вовремя, у него есть шансы поправить свое здоровье? Не во всех случаях можно поправить здоровье, но в некоторых случаях можно, скажем так, оставить о себе след в истории человечества и продлить свой род путем медицинской помощи. Они могут довольно-таки варварским способом, но изъять из этого мужчины его ДНК-код и путем искусственного оплодотворения его пересадить его же ребенку. Ну, то есть родить ребенка. Есть такая форма. Есть такие методики помощи людям, вот, у кого есть мужское, выявляется мужское бесплодие. Ну, я в этом случае хотел сказать о том, что в любом случае, чем раньше человек обратится к специалисту, тем лучше. Да, чем раньше, тем лучше, но все это начинается сначала. Женщина приходит в женскую консультацию, она жалуется, что она в течение полугода со своим супругом не может у них получиться беременность. Ну, никак. Гинекологи долго и мучительно эту женщину обследуют, выясняется, что у женщины вроде как все хорошо, и параллельно они говорят, что мужчине надо пойти к урологу. Мужчина, имея все-таки свое внутреннее мужское психологическое «я», все время скажет, все, всегда будет говорить, что «я здоров, мне не надо идти». Пока женщина его не переубедит, он не пройдет к урологу. Это тоже занимает какое-то время, когда мужчина все-таки поверит в то, что ему надо сходить. То есть, если возникает такой вопрос, то нужно обоим идти? Обязательно. Сразу. Если возникает такой вопрос, то идти надо обоим, каждому к своему специалисту. И не надо затягивать, потому что время, которое уйдет на обследование и того, и другого человека, оно тоже уходит. И это время зачастую бывает нельзя восполнить чем-то. Хотел бы поговорить вот о такой области нынешней жизни, как изменение качества воды, качества продуктов питания. Насколько вот экология, которая сейчас существует, она оказывает действие на мужской, в том числе, организм, и женский, и на его мочеполовую систему? Да, вопрос экологии, он действительно очень сложный, учитывая, что качество воды ухудшается, продукты становятся менее экологичными, воздух, которым мы дышим в городе, становится еще менее чистым с каждым годом, все хуже и хуже становится, растительность зеленая, которая должна как бы это нивелировать, она тоже погибает, возможно, связано с экологическими какими-то изменениями. Вот. И также человеческий организм подвержен всем этим влияниям. Если просто провести, ну, скажем так, абстрактную кривую без конкретных цифр и взять где-то 70-е, 80-е годы и взять современное время, ну, последние 4-5 лет в специальности урология и проследить пациентов, соперированных, например, в урологическом отделении 7-й городской больницы, с коралловидными камнями в почках. Коралловидные камни – это очень очень больших размеров, который занимает одну или несколько чашечек, чаш Лоханж системы почки и, возможно, выходит в мочеточник. Это очень большие, сложные, высокотехнологичные операции. И в 70-80-е годы таких больных было, ну, немало, но операций делалось не очень много, потому что операции были простыми, это были полостные операции, они тяжело переносились пациентами, чаще всего эта операция заканчивалась удалением почки вместе с этим камнем. Технология была отработана, но вот такая вот технология. Но она была, да, современная технология позволяет оперировать этих больных менее травматично для больных, реабилитация больных после этих операций значительно происходит быстрее в течение недели, люди уходят здоровыми, и количество больных, выявляемых с коралловидными камнями на данном этапе, вот в данный период времени, оно значительно выросло. Это, возможно, может быть связано с ухудшением экологической катастрофы, это, возможно, может быть связано с увеличением количества стрессов, которые получает человеческий организм в современном времени, в современном, вот, от современного образа жизни. Диагностика этого камня, она, скажем так, не сильно продвинулась, сам процесс диагностики, он не сильно изменился. Методики, которые тогда же использовались и используются сейчас, они практически одинаковые. Сейчас просто стали более уточняющие, более точные они стали. И, ну, там размеры камня мы можем более детально рассмотреть этот камень в период диагностики. А методы и методы лечения у нас продвинулись в этих... Лечение этой патологии у нас стало более гуманным для пациента. Но выявляемость этих камней в зависимости от времени, она увеличилась не за счет улучшения качества обследования, а за счет, скорее всего, ухудшения качества жизни людей, нарушения обмена веществ в организме, что заставляет, скажем так, жидкие электролиты, которые выводятся почками, выпадать в кристаллы и образовывать камни. Вот, наверное, экологический компонент в заболеваемости, он имеет большой вес. Но ведь диагностика начинается после того, как тоже человек приходит с просьбой вот, ну, обратить внимание на то, что у него есть недомогание, боли и так далее. Или это можно выявить еще раньше? Если люди раньше говорили, что, ну, поболит, пройдет, я потерплю, полежу. Сейчас этого стало значительно меньше. Люди долго терпеть сейчас не хотят, они достаточно быстро обращаются за помощью. Но и бывает также пациенты выявляются, скажем так, случайно при профосмотрах. Даже не имея каких-то жалоб, сейчас профосмотры настроены как бы на то, чтобы обследовать организм более полноценно и выявить у него заболевание еще, скажем так, в период его развития до появления первых клинических признаков. То есть профосмотры помогают ранней диагностике? Да. Несколько лет назад, во время одной из избирательных кампаний, 7-я городская больница проводила такую акцию «День мужского здоровья». Я помню, мы объявляли об этом. Да, и кроме того, что проводились Дни мужского здоровья на базе городского урологического центра, который находился в 7-й поликлинике, были выездные такие акции в районы, выезжали группы специалистов, специалисты ультразвуковой диагностики, 2-3 уролога, было выявлено очень много больных, которые не обращались за медицинской помощью, потому что у них, как они считали, не было жалоб, они сами по себе считали, что это норма жизни, я с ней дальше поживу, а там как получится. Были выявлены тяжелые онкологические больные молодого возраста, молодые люди с онкологическими заболеваниями, уже в запущенных достаточно стадиях, и профосмотры, если они проводятся качественно, а не просто так, что мы провели и читали, что вот мы на предприятии сделали профосмотр. Качественный профосмотр, он выявляет заболеваемость на ранних стадиях и у мужчин, и у женщин, и онкологию, и неонкологические болезни. Все это выявляется. Если к этому подходить с точки зрения помощи человека, а не с точки зрения просто проведения отчетного какого-то мероприятия. Ну вот как раз мы пришли к тому, с чем вам наиболее часто приходится сталкиваться, как врачу городской больницы, куда приходит достаточное количество больных, и вам приходится и оперировать, насколько я понимаю, приходится и консультировать людей. С чем чаще всего приходят люди к урологу? Ну, если воспользоваться годовым отчетом, который предоставляют заведующие отделениями ежегодно, то основная масса больных у нас в урологическом отделении – это больные с мочекаменной болезнью. Затем идут острые воспалительные заболевания мочеполовой системы. Еще реже встречаются аномалии развития, потому что частично, процентов 80 аномалий выявляется в детском возрасте и занимаются этими вопросами детская урологическая служба областной больницы. И травмы, травматизм. Чаще всего мочекаменная болезнь у нас поступает по экстренной помощи, за исключением некоторых форм, которые лечатся по высокотехнологичной помощи. Они в основном приходят в плановом порядке и оперируются эти пациенты. Вот, воспалительные заболевания – это исключительно экстренная патология, которая встречается очень часто. И, скажем, еще так используем такой термин, что возрастные изменения в мужском организме, такое заболевание, как аденома предстательной железы. Чаще всего с возрастом возникает гиперплазия тканей предстательной железы, и мужчины сначала долго терпят, а потом, когда происходит какой-то экстренная у них в жизни экстренная ситуация, сложность, с которой они сами не могут справиться, они обращаются уже к урологу, скажем так, не на ранних стадиях этой болезни. Но, естественно, ее лечить сложнее при этом. В принципе, да, тут подходы разные, потому что на разных стадиях этого заболевания разные подходы к лечению. Если на ранних стадиях мы можем профилактировать дальнейшее развитие этой болезни, то на более поздних стадиях мы уже готовим пациента к операции. А не так, что мы будем этого пациента дальше просто наблюдать и наблюдать. Мы его уже морально готовим к операции. Вот для того, чтобы это не случилось, нужно заниматься диагностикой. Уважаемые радиослушатели, я напомню, что у нас в студии Василий Портной, врач-уролог урологического отделения городской клинической больницы номер 7 города Иваново. Василий Алексеевич, диагностика и предупреждение. Вот понятно, что предупреждение, оно идет впереди. Что необходимо делать людям для того, чтобы предупреждать болезни мужские и женские, связанные с урологией? Для того, чтобы предупреждать эти болезни, каждый должен помнить, что у него организм не вечный, и он, этот организм, может в любой момент где-то дать сбой. И как бы человек должен заботиться, понимать, что он должен заботиться о своем организме. Он должен что-то периодически, какие-то, скажем, не техобслуживания проводить своего организма, это же все-таки не автомобиль, но, по крайней мере, диагностику, такую же, как в автосервисе, надо проводить. Организму. Организму своему, конечно. У нас развито амбулаторное звено, у нас в каждом районе, каждый район имеет, скажем, свою поликлинику, амбулаторное звено. Человек может, проводились у нас федеральные программы во всей стране, диспансерное наблюдение за работающим населением, диспансерное вот обследование неработающего населения. Все это проводилось с целью того, чтобы люди могли в свободное время прийти в поликлинику, записаться заранее, обследовать свой организм, даже если нет у него жалоб, он не чувствует эти жалобы, потому что не наступил тот критический момент, когда организм даст сбой. Но человек уже может прийти, его обследуют, да, используют какой-то конкретный стандарт обследования с учетом возраста, с учетом его пола, женщина или мужчина, там есть нюансы в обследовании и разных полов. Естественно, это разные специалисты. Ну и добавляются разные специалисты, но человек должен сам о себе заботиться. А такое понятие, как хороший стук наружу вылезет… Как в автотранспорте. Да, это уже понятие ошибочное, и зачастую бывает, стук-то вылезет, А вот что с ним сделать потом уже не всегда можно его поправить. Ну вот если есть такая практика, если вы общаетесь с людьми, которые работают вот в амбулаториях, с чем обращаются в ней, что можно выявить вот на приеме для того, чтобы в последующем обратиться к специалистам? Вот понятно, что копать глубоко надо начинать, когда уже есть предмет разговора. А вот что можно выявить на обычном осмотре? На обычном осмотре любой врач любой специальности может выявить заболевание кожи, в том числе онкологические заболевания кожи, которые не болят, но могут быть очень злокачественными. В перспективе. При обычном осмотре также любой врач любой специальности, как бы есть такое понятие, осмотр пациента на визуальные формы онкопатологии. Если же это специалист более узкий в какой-то специальности, он кроме вот этого общего внешнего осмотра на онкопатологию, он уже осмотрит пациента с точки зрения своей специальности дополнительно, тоже на выявление онкологических заболеваний. Если же это просто терапевт, он может направить женщину к гинекологу дополнительно, к мамологу, мужчину к урологу на осмотр, чтобы проверить. Потому что болезни сейчас онкологические, они довольно-таки молодеют быстро. И то, что раньше считалось болезнью старческого возраста, сейчас уже переходит в средний возраст, выявляются эти болезни. И люди не обращаются, потому что не болит. А визуальный хотя бы осмотр организма, он может выявить уже что-то. Можно будет, выявив что-то снаружи, уже можно подумать, что это характерно для данной болезни, и направить свое обследование, углубиться в направлении мысли, которая пришла врачу от впервые увиденного впечатления пациента. Ну, продолжить копать, да? Да. Там, где есть показания. Хотелось бы спросить, вот немного отойти от темы профосмотра, но говорить о том же. Есть ли какие-то тенденции именно в нашем регионе по урологическим заболеваниям относительно других регионов? Потому что я знаю, что по онкологии у нас все достаточно интересно обстоит, и мы намного впереди многих соседей. А вот с урологией как? С урологией у нас тенденции в чем? У нас очень много мочекаменной болезни. А с чем это может быть связано? Потому что вот у меня есть приятель, который, да, подвержен этой болезни. Но я, опять же, сравниваю себя с ним. У него есть, у меня нет. Мы живем в одном городе, на соседних улицах. И это могут быть предрасположенности организма какие-то, там, психические, или это связано с едой, с водой. Дело в том, что теории развития мочекаменной болезни, их несколько, даже, можно сказать, использовать слово «много». Ни одна из этих теорий не доказана. Она не имеет 100% доказательной базы. Но каждая эта теория имеет право на существование, потому что отчасти каждая эта теория, она имеет свой компонент, доказанный компонент в развитии мочекаменной болезни. Начиная от эндокринных заболеваний, заболевания желез внутренней секреции, заканчивая даже банально качеством воды из-под крана. Можно рассматривать даже регионы Ивановской области, где мочекаменной болезни больше, где мочекаменной болезни меньше. И по обращению по мочекаменной болезни, например, если мы возьмем Кинешму-Юрьевец, Поволжье наше, Ивановское, там вода, качество питьевой воды, оно значительно отличается, не качество питьевой воды, а сама вода по своему химическому составу отличается от воды тут же у нас здесь в Иваново или в родниках. Это довольно-таки сильно влияет, потому что мало кто покупает бутилированную воду. Ставит фильтры. Фильтры сейчас многие ставят, потому что качество воды в водопроводной трубе оставляет желать лучшего. Но этот фильтр, он все равно он несет только грубую очистку, механическую очистку воды, а все остальное остается в этой жидкости. С другой стороны, есть и достаточно такие интенсивные системы. Вот у меня система, которая по оценке специалистов, она делает практически не дистиллированную, но воду, которая сравнима с бутылированной. Да, вот, Это не дешевое, наверное, удовольствие. Это не дешевое удовольствие. И не каждый может себе это позволить. А потом ее нужно не только купить, а потом обслуживать еще. Да. И люди, некоторые сейчас в городе, переходит на использование бутилированной воды в приготовлении пищи. Питьевой. Некоторые люди продолжают оставаться на водопроводной воде, потому что они помнят, что раньше я налью стакан водопроводной воды, холодной, ледяной, выпью, и жажда проходит. А сейчас... Напьёшься с неё. Да, а сейчас невозможно этого сделать. А из бутылки, из пластиковой, он пить не хочет, потому что он считает, что эта вода была отравлена этой бутылкой, пока ее хранили. Этот пластик отдал свои яды в эту воду. Это стереотипы, которые невозможно перебороть. Но отчасти у людей возникает здравый смысл. Ну вот есть в этом здравый смысл пить, ну, хорошую воду, очищенную воду. Среди пациентов, которые у меня наблюдаются с мочекаменной болезнью, есть люди, которые полностью перешли на использование бутилированной воды, не минеральной воды, а просто бутилированная питьевая вода очищенная. И можно проследить, что эпизоды рецидивов камнеобразования у них стали реже. Ну, они не исчезли совсем, но они стали реже. Они не исчезли, но они стали реже. Потому что это есть расположенность организма к, вот, к этой болезни. Да? Да, есть предрасположенности, есть, скажем так, одна из теорий мочекаменной болезни говорит о том, что камни образуются в нижней чашечке почки, потому что нижняя чашечка анатомически расположена ниже уровня, скажем так, перегиба мочеточника, выходящего из почки. И там происходит застой. И там происходит застой. Концентрация соли, жидкие соли выпадают в кристаллы, образуется камень. Эта теория имеет право на существование. Да, достаточно часто мы при обследовании находим камни в нижней чашечке, но мы находим изолированные камни в других чашечках при отсутствии камней в нижней чашечке. А потом это тогда было тенденцией у всех практически. Ну, основной массой, да, населения была бы, да. В следующей теории рассказывается о том, что нарушение обмена веществ связано, например, с нарушением функции эндокринных желез. Такой, например, как парщитовидная железа. Парадгормон – это очень интересный гормон, он влияет на распределение кальция в организме, и когда этого гормона много, скажем по-простому, он просто выводит этот кальций из костей, и кальций выводится почками как лишний, его концентрация высокая становится в крови, и почки его просто выводят, эти излишки, чтобы они не циркулировали. Это идеальная система. Это не идеально, да, в костях возникает остеопороз, в почках возникают камни, потому что кальций убежал из костей и застрял в почках. Одна из теорий, но это тоже не у всех. Да. И сколько вообще таких теорий? Ой, теорий очень много. Только то, что разбирают на кафедре урологии в Ивановской медицинской, в институте, в Ивановском медицинском, более-менее такие вероятные, более реалистичные, разбирают около 10 теорий. А менее реалистичные просто их не рассматривают. Ну вот можно назвать методом профилактики переход на все-таки очищенную воду? Да, можно как один из методов профилактики. Главное, в любом методике нашей с вами профилактики не переводить эту профилактику в какую-то доминанту, которая может превратить жизнь человека во что-то невыносимое. Ну, тем более в абсолют. А? Да, потому что психика, она тоже подвержена воздействию. Человек перестанет пить воду, если он куда-то уехал, и в его конкретно бутылке вот этого конкретного бренда он не может купить. Он... Да, может возникнуть психологическая зависимость. Да, он, находясь в психологической зависимости, он может завести свой организм в обезвоживание, да еще если учесть, что сейчас на улице лето, жарко. Влага у нас теряется с дыханием, влага у нас теряется через кожу во время жары, и восполниться будет нечем. Обезвоживание – это тоже плохо поддается потом восстановлению. Возникает много проблем в организме, связанных с дегидратацией, нарушением ионных обменов. То есть, это пожелание пить хорошую воду. Качественную воду. Да, пожелание. Да. А здоровый образ жизни. Я имею в виду, это физическая активность, я имею в виду, что это, ну, уж не совсем диета, но правильные продукты, это наличие овощей в меню и, скажем так, здоровый образ жизни – это не злоупотребление алкоголем и табаком. Очень качественно прозвучало «не злоупотребление» слово. Да, если человеку все запретить, то человек станет злым, он будет голодным, он будет... Постоянно напряженным, он будет просто злым человеком, жить будет невозможно. И если подходить к вопросам здорового питания, то тоже надо подходить адекватно к этому вопросу, не прям уйдя даже глубоко в этот вопрос, не злоупотреблять компонентами, потому что сейчас, например, после этого эфира человек скажет: «Я перехожу на здоровое питание». Чтобы заходит он в средство под названием «телефон», открывает интернет и читает, что такое здоровое питание из непонятного источника. В этом непонятном источнике может быть 25 видов здорового питания, которые на самом деле не являются таковыми. И человек, поверив в это, может только навредить себе. А про здоровое питание надо поговорить с врачом-диетологом, который будет понимать, который будет знать, какие есть в этом организме нарушения, связанные с питанием, какие есть у этого организма болезни, на которые тоже может повлиять питание. Потому что мы сейчас с вами опять вернемся к здоровому питанию. Мы уменьшим количество мяса, увеличим количество овощей и фруктов. Но мы с вами где живем? В средней полосе России. Мы не живем с вами на юге, мы не живем с вами в Африке. И у моря не живем. И у моря не живем. У нас исторически так сложилось, что люди, которые живут в этой полосе, они питаются мясом, потому что зимой холодно. И человеку нужен подкожный жир, чтобы в холодное время года он его защищал от переохлаждения. Не только куртка, но и, скажем так, внутренний запас энергии и тепла был. К тому же этот внутренний жир, он является запасом воды на какое-то время в организме. А некоторые овощи и фрукты, как бы они замечательно и красиво не выглядели, как бы аппетитно, и человек не испытывал органолептические восхищения к данному продукту, они могут быть при большом их, при злоупотреблении этими продуктами, могут привести сами по себе к развитию разных болезней. Например, в зеленых овощах шпинат, в зелени, которая растет на огороде, может содержаться большое количество щавелевой кислоты, которая, попадая в организм, может привести к такой болезни, как подагра. Ну, а потом могут возникнуть аллергические просто реакции. Ну, у кого-то есть аллергические, у кого-то нет. Кто-то решил, что наступило лето, и он будет есть одну вот эту траву. Хорошо, он ее наелся. Даже у него нет, если подагры. Организм справляется, он это все выводит. А эта щавелевая кислота в кислой среде, в почках, выпадает в камни. Поэтому ко всему надо подходить в меру. Хочется немножко, съел, но не обязательно же злоупотреблять. Да, злоупотреблять. А вот как насчет расположенности организма к мочекаменной болезни? Вот можно определить, что вот этот организм, он к ней расположен, а вот этот нет. Теоретически, во время беседы с пациентом можно выяснить у него, и собирая анамнез, можно еще даже узнать, были ли у родственников мочекаменная болезнь, у его непосредственных самых близких родителей, дедушек, бабушек, страдали ли они этим заболеванием. При более детальном обследовании можно выяснить, нет ли какой-то органической патологии, которая могла бы тоже приводить к развитию мочекаменной болезни, которая нарушала бы отток мочи из почек и возникал бы застой. И образовывались вторичные камни на этом фоне. Можно, обследуя пациента, вот эндокринную систему пациента, выявить вот изменения в паращитовидной железе и тоже предположить, что сейчас нет, но в будущем может быть, и надо следить, чтобы не было. Вообще, каждый организм может быть подвержен этой болезни. Вообще, да, каждый организм, потому что мочекаменная болезнь чаще всего возникает на фоне нарушения обмена веществ в организме. А этот обмен веществ может нарушиться в любой момент. Беременность может к этому привести. Просто стрессы на работе, хронические недосыпания могут привести к нарушениям внутри организма баланса и, следовательно, тоже нарушению обмена веществ. Даже кратковременное злоупотребление какими-то продуктами питания могут привести к этим необратимым или необратимым последствиям внутри организма. И поэтому жизнь, она должна быть сбалансирована во всех отношениях. Ну вот золотые слова, которые прозвучали из уст врача, они, наверное, и завершат наш разговор. Буквально осталось совсем немного времени до окончания нашей беседы. Что бы вы хотели пожелать радиослушателям, чтобы, ну, не то чтобы предупредить, а как-то вот морально быть либо готовым, либо совсем не готовиться к тому, что может возникнуть урологическое заболевание? Пожелать нашим радиослушателям я, конечно, хотел бы здоровья. И постарайтесь, дорогие радиослушатели, в столь непростое время себя беречь, использовать средства индивидуальной защиты, когда вы выходите в места скопления людей. Не пренебрегайте этим. Последние примеры нам показывают, что все-таки болезнь у нас не отступила, и организм, если он сам себя не защитит, его потом кому-то защищать будет очень тяжело. И, уважаемые люди, граждане, жители Иваново, не дожидайтесь того момента, когда у вас уже просто лопнет терпение, и вы вынуждены будете обратиться к врачу. У нас в Иваново, в городе Иваново и в Ивановской области представлены на амбулаторных этапах обследования, оказания медицинской помощи очень широкий спектр клиник, как государственный, так и частный. Если вы выбираете что-то, что вам конкретно нравится, вы сходите туда. Если вам там не помогут, вас направят туда, где могут помочь вам. Не надо запускать свои болезни. Обращайтесь сразу. Спасибо большое. Я напомню, что у нас в студии был Василий Портной, врач-уролог урологического отделения городской клинической больницы номер 7 города Иваново. Василий Алексеевич, большое спасибо. Спасибо за эту беседу. Спасибо, что были у нас. Спасибо вам. До свидания. И берегите себя, не болейте. Радио, которое знают. Радио России, Иваново.